Часть третья. Логики не стало. Шли годы. Когда съехавшую с мироздания крышу заменили на брезент, бесовщина пошла на убыль. Хотя как сказать? Церемониал. Чаепитие плюс инквизиторские штучки. Командировка интервьюера в Японию прошла под знаменами удручающего открытия. Еще в самолете бумажные зубы бюрократии, прямоугольные листы формата А4, перемололи в пыль не прошедший таможню хрусталь счастья. По прибытии в аэропорт Кансай в мыслях нарывом вскочила смысловина с такими словами. Сознаваемый опыт в сущности имманентен, и, приложив умственное усилие, его несложно подделать. Сбывшись в таком свете, мечта о визите на родину Дадзая Осаму оборачивается излишком, закрепляющим эту аксиому меж ушей раз и навсегда. Задаюсь вопросом, но неужели нет ничего, что стоило бы пережить непосредственно, вне себя? С целью выяснить это я провел эксперимент, результаты которого представлены ниже. Проанализируйте два отделенных друг от друга астерисками, а здесь аудиосигналами чередующихся опыта. Первый, церемония чаепития Тянаю, был пережит автором словосложения лично. Второй, частный случай казни в герцогстве Савойя, опосредованно через баснословное количество дошедших до нас материалов. Так задумано, что в совокупности два этих опыта рождают третий, ваш индивидуальный. 8 ноября 2004 года Асана Таура на ломаном английском изрек: «В церемонии чаепития, где участвует вода из-под крана и чайный пакетик, нет, собственно, церемонии чаепития. В людях, такой ритуал поощряющих, нет, собственно, людей». Так хозяин небольшой гостиницы на западной окраине Осаки, в которой я остановился, пригласил меня пройти в чайный домик Тисицу. Он настоял, чтобы я облачился в халат юката и взял с собой с порога кувшин родниковой воды, как того с гостя требует обычай. В помещении на 4,5 татами, около 8 квадратных метров, нас уже ждала его жена Хина, которая на английском говорила много свободнее. Убранство домика состояло из компактного комода в углу со всеми необходимыми принадлежностями и ящика Пандоры в центре. Хозяйка поклонилась, приняла кувшин и начала расспрос о моих чайных предпочтениях. Хозяин же сооружал из захваченных с собой веток подобие домика, чтобы поместить его на дно причудливой из черного железа печи. Длинной спичкой Асана посеял пламя на дне ящика. Несмотря на предельную точность руки и слова, действие было, в общем-то, лишено церемониального пафоса, но не было в нем и сколько-нибудь осязаемой вседозволенности. Губы хозяина, имевшие цвет восковой свечи, сохраняли доброжелательную улыбку, пока его жена просеивала порошковый чай маття. Распределив его по низким чашкам, Хина наполнила чугунный чайник тэцубин водой из кувшина и кивком дала мужу понять, что закончила первый этап приготовлений. Мы заняли свои места вокруг печи, которая, как выяснилось, именовалась «Махо-но-ие». На ее дне находился вертикальный стержень, на который должна встать тара. Процесс этот многосложен, всего одно лишнее движение, и емкость потеряет равновесие, расплескав сырую воду по углям. Так как мастер чая не смог почтить нас присутствием, ответственность была возложена на Асану. Хозяин опустил ладонь на ручку чайника и сомкнул на ней пальцы так крепко, что на кисти выступил узор вен. Он занес чугунный шар над железным кубом, движением настолько плавным, что я не услышал слабейшего всплеска воды. И вот тэцубин навис над овальным отверстием, откуда уже веет жаром. Все волнительно переглянулись. Чугун начал свое погружение.